Just milieu – золотая середина. Именно этим теоретическим принципом руководствовались либералы XIX века. Их идеи в значительной мере были восприняты в ведущих мировых державах. Политический компромисс, контроль за вертикалью власти, система сдержек и противовесов – эти либеральные ценности были не по душе противникам либералов, консерваторам. Европа XIX век. Либералы и консерваторы. Передача вторая. У нас в гостях историки Светлана Князева. Здравствуйте. И Илья Женин. Здравствуйте. Добрый день. Светлана Князева окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Преподаватель кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Автор публикаций по истории либерализма, либеральной демократии, тоталитаризму и истории успеха на Западе. Илья Женин окончил факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета. Преподаватель кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Основные труды. «Обряд России в представлениях консервативных интеллектуалов Веймарской республики» и «Консервативные интеллектуалы Веймарской республики». Сказанное уже в прошлой передаче, я хотела бы начать с того, что составляет основополагающие принципы либерализма, как, заметим сразу, как политических движений, причем совокупных политических движений, каких-то идейных движений, а также даже, вероятно, modus vivendi, стиль жизни, это либеральный. Так вот, мы, наверное, должны иметь в виду, что он базируется на одном важнейшем принципе – свободы. Но свобода – это естественная, поскольку она продолжение естественного права человека, базового естественного права человека, одно из базовых требований либералов – это право на жизнь, свободу и собственность. Свобода – это, таким образом, внутренне, естественно, присуще человеку и понимается им как продолжение ответственности. Джон Стюарт Милль в середине XIX века очень четко заметил, что свободный человек сам всегда умеет ограничивать рамки своей свободы. И он был не первый, заявляя так. Таким образом, мы имеем дело со свободой, и если представить себе некую медаль, которая имеет две стороны, то тогда мы должны иметь в виду, что продолжением свободы всегда является ответственность. И наоборот. К сожалению, от разного понимания свободы, равно как, заметим, и равенства, происходили войны, революции в XIX веке, бунты, катаклизмы и многие другие бедствия. Поскольку люди с недостаточной политической и правовой культурой понимали свободу, конечно, несколько иначе, как, скорее всего, вседозволенность, как, возможно, да, воля. Но воля в русском значении несколько отличается даже от воли в западном, значит, потому что свобода воли – это как раз то, о чем мы говорим. Это некие рамки ответственности. Поэтому человек проявляет свободу воли, делает вольный выбор. Свобода в чем выражается? В свободе выбора. Но за этот выбор, за его результаты, своей деятельности на этом пути, он обязан нести ответственность. Таким образом, уважая свою свободу, человек уважал и свободу другого человека и не мог ее нарушить. Ну, а безусловно, я просто хочу вмешаться коротко. Здесь понятие права ключевое играет значение для западной цивилизации. Закон. Вот эта свобода, она есть действительно закон и право, как основополагающее, как основополагающее явление западноевропейской цивилизации. Если кто-то, например, все-таки недостаточно внутренне свободен, то он понимает хотя бы, что его ограничит закон. Да. Теперь либерализм держится на нескольких китах. Прежде всего, это действительно права человека, и в частности право на свободу. Это свободный, это спонтанный порядок, И, наконец, это свободный обмен, свободная конкуренция, потому что обмен идеями и какой-то интеллектуальной или иной продукцией возможен только в рамках свободной конкуренции, естественно, подбеждает тот товар, тот более качественный продукт, который предложен на интеллектуальный, не обязательно, как у нас это иногда принято, вещественный, также интеллектуальная продукция. Теперь немножко о спонтанном порядке. Это термин, раскрученный Адамом Смитом, и, в общем, если совсем уж просто объяснить и кратко, это некие рамки и модели поведения в обществе, которые приводят к стабильности. То есть ни один человек не может вот своим каким-то субъективным выбором нарушить и выйти из рамок игры, даже вот в таком стабильном обществе, даже если он попытается это сделать. Механизмы включены, и все играют каждый по своим правилам, некую свою партию. Поэтому, когда спонтанный порядок сложен, то, в общем, не только не надо, но, вероятно, и бесполезно начинать какой-то бунт или революцию, если уж так просто совсем объяснить. Вот это один из каркасов либеральной системы. Ну, вот в таких условиях... А третики? А как же, я же говорю, права человека, потом спонтанный порядок, и, наконец, свободный обмен и свободная конкуренция. Вот. То есть некая свобода действий. Но, опять-таки, естественно, в рамках дозволенных законом, потому что к XIX веку уже не только в англосаксонских странах, но уже и страны с меньшим опытом уважения, там, скажем, к закону, к правам человека, все-таки какие-то прививки этого получили, этих обычаев и нравов. Ну, скажем, уже и Франция проявляла свой интерес, по крайней мере, в своей либеральной части, если говорить о деятельности в 30-е и 40-е годы уже республиканской партии, то, в общем, уже какую-то серьезную заинтересованность в том, чтобы элементы правового государства там тоже были. Наконец, говоря о правовом государстве, нельзя не сказать о другой его стороне, о гражданском обществе. Потому что гражданское общество – это другая сторона правового государства. И о некоем опыте гражданской инициативы. Потому что никто никогда не говорил, что надо сидеть сложа руки, надо бороться. Бороться за укрепление норм закона. Потому что есть достаточное количество людей, которые готовы его нарушить. В правительстве. Власть ведь она развращает. И тоже бывает соблазн как-то, ну, скажем так, к флюсу вертикали власти. Так вот, чтобы существовал надежный механизм блокирования произвола вертикали власти. Но самый главный инструмент этого – некая гражданская инициатива. То есть в рамках закона образование неких групп, движений, единиц сопротивления вот произволу или там деспотизму, каким-то этим очагам. Что же касается либеральных партий, то вот особенно уже где-то к середине XIX века идея «Жюст мильё», «Золотой середины» начинает не просто оформляться, но становится объектом интереса практически любой из либеральных партий, будь то Англия, или Америка, или Франция, или даже такая страна с относительно низкой правовой и политической культурой, как Италия, которой тогда еще, правда, не было, ну, Сардинское королевство, но которая шла очень быстрыми шагами к своему объединению, особенно после, ну, вот в начале 50-х годов. Откуда взялся этот инструмент золотой середины, «Жюст мильё»? Он был, вообще-то говоря, сформулирован группой спиритуалистов, эклектиков, представителей науки и политики, из которых самая видная фигура – это Франсуа Гизо. Но кроме того, там еще был Пьер Поль Руайе Коллар, Теодор Жуфруа и некоторые другие. Многие ученые сразу заинтересовались, в том числе историки, этим, скажем так, этими идеями. Но как-то представителям науки эта эклектика показалась, видимо, пусть будет масло масляное, слишком эклектичное, она им не пришлась по душе. А вот как политика, политический метод, как инструмент действия, она сразу, конечно, привлекла в первую очередь внимание либералов. И, между прочим, как потом вот Илья тоже скажет, вероятно, и консерваторы со своей стороны им заинтересовались. Итак, в сути его лежит идея компромисса. Не антагонизма, а компромисса. Тем более, что уже где-то к 40-м годам, а особенно после синхронных европейских революций конца 40-х годов, метод радикальной борьбы доказал свою несостоятельность. Европейские синхронные революции 1848 года называли «весной народов». Революции начались 12 января в Палермо, Сицилия, и распространились на все европейские страны, исключая Великобританию и Россию. Причина революции – новый этап национального самосознания, следствием чего стали национально-освободительные движения и войны за независимость угнетенных европейских стран. После начала революции во Франции целями революции стали установление прав и свобод как конструкции гражданского общества. Русские войска были отправлены на подавление национального восстания в Венгрии, где они оказались по приглашению австрийской короны. Таким образом, российский император Николай I подтвердил, что он неукоснительно будет бороться с революционной заразой как в России, так и в Европе. Идея примирения, компромисса завлекла, стала завораживать умы многих трезвых, разумных политиков. Их не устраивали ни идеи реакции, не идеи какого-то излишнего радикализма, в том числе как светского, так и религиозного, потому что в тот период католическая церковь и понтификат тоже предлагали, в общем, очень разные методы примирения. Вот в Италии. Не только во Франции, в любой католической стране. Они, ну, конечно, вот в итальянских-то государствах это особенно болезненно чувствовалось, но именно на реакции, на вот такое реакционное поведение понтификов, вот оно повлияло на французских даже больше либералов. Тут и либеральные католики подключились, Фелисите де ла Менне, Шарль де Монталамбер и другие. Вот, это французы, это не итальянцы все. А уж в дальнейшем подхватили и итальянцы, потому что в католических странах доминирующая роль церкви, она не позволяла прийти к политическому компромиссу также и вот в политике. Вот. И, соответственно, конечно, вот эта идея компромисса, примирения. Спиритуалисты эклектики говорили о том, что нам, если и нужна революция, то такая революция, которая будет нереволюционной. Вот это уже после 1848-го. И даже накануне. И даже накануне. И вот как-то хотелось примирения, хотелось стабильности. А стабильности не давала и июльская монархия, если говорить уж о Франции. И уж, конечно, никакой стабильности не было и в итальянских государствах, где реакции способствовала также церковь. Понтифик, сначала это Пий VII, потом это Григорий XVI, которые сдавали энциклику за энцикликой, утверждая, что все должно сохраняться так, как есть, что вообще лучше бы вернуть обществу в XVIII век к абсолютизму. И если выбирать компромисс, то это должен быть компромисс на базе союза алтаря и трона. Причем трон был подчинен алтарю. Вот такое положение либералов категорическим образом не устраивало даже таких либералов, которые были католическими либералами. Есть понятие либеральный католик или католический либерал, там точно очень смытая разница, но так или иначе в католических странах мы имеем дело именно с этим обществом. Так как, в принципе, не было, конечно, еще никакого атеизма до самого конца XIX века. Да и в других странах не было. Просто церковная проблема очень остро стояла как угроза реакции именно в католических странах. Вот. И, конечно же, поэтому примирение с церковью тоже стояло как вопрос очень серьезный. Тут рассматривался вопрос устройства американской церкви. Об этом опять очень много пишет Алексис де Токвиль. и на доктринеров повлияли идеи Алексиса де Токвиля после его поездки в Америку, потому что, вот, наверное, самое популярное издание 1835 года и последующих было «Демократия в Америке». Оно широко обсуждалось не только людьми церкви, но вообще всеми вот либеральными, да и, я думаю, что и консерваторами. Популярнее конечно. Было... А как консерваторы вообще отреагировали на все эти идеи? Ну, я поддержу здесь Светлану Евгеньевну, но несколько отмотаю назад, потому что действительно здесь необходимо сказать... о чем мы и раньше говорили, о чем до сих пор говорят, что есть вообще основа либерализма, как политическая идеология или как модель рыночных отношений, то есть скорее отсылающая к экономике. Здесь, конечно, уже начинают сталкиваться вот эти два течения, экономическое и политическое. Понятное дело, что экономически вернуться в 18 век уже никто не хотел и не мог. И здесь уже мы ушли очень далеко в 19 веке, и то, что предлагала церковь, и то, что предлагали, скажем так, традиционалисты такого, я бы не сказал даже, что это консервативного толка, а совсем какие-то реакционеры, это уже было невозможно, безусловно, и это всем было очевидно. Другой вопрос, что как мы будем понимать либерализм с точки зрения политической идеологии, здесь, конечно, для консерваторов политически... несколько по-другому все понималось. Они выступали за продолжение модернизации. В этом смысле модернизация, которая происходит во второй половине XIX века в Европе, она связана не только с либерализмом, но и с консерватизмом в том числе. Конечно. И в этом смысле можно говорить о том, что консерватизм повлиял значительным образом на модернизационные процессы, особенно в континентальной Европе, хотя и в Англии тоже, в Великобритании. И здесь следует сказать, что борьба с церковью была в Германии, например, очевидно. Бисмарк устраивал культуркампф. Как, я думаю, мы еще позднее, потому что это чуть более позднее. Просто как вот раз складывалась ситуация. Действительно, для консерваторов... Просто обозначить надо, что Бисмарк как консерватор тоже не одобрял поведение церкви. Ни в коем случае. Не одобрял поведение церкви. Решение Первого Ватиканского собора для него были неприемлемы. Здесь был жуткий конфликт с Пием IX. Собственно, из Германии были изгнаны иезуиты и вообще запрещены на территории Германии. И все их имущество было национализировано. Более того, католической церкви не выплачивали даже деньги, положенные ей. То есть государство выплачивало какие-то определенные суммы. И только после отставки Бисмарка Вильгельм II уже выплатил все деньги, которые причитались католической церкви с 70-х годов 19-го столетия. Но это позже. Я хочу сказать, что для консерваторов было очевидно, что экономически дальнейшее развитие оно будет связано с конкуренцией, с рынком. И с теми рыночными отношениями капиталистическими. Приняли они ЛСФР, да. Конечно. То есть они приняли многие либеральные нормы. Mm-hmm. Именно, еще раз подчеркну, на уровне экономики в основном. Да в какой-то мере и политики, политически, видим, я бы сказал, что они заигрывали с либерализмом или использовали либералов, как это опять-таки делал Бисмарк, верно, опирался на национал-либералов. Было такое движение в Германии, и он их использовал, и только потом это стало очевидно для либералов, что Бисмарк их использовал. Хотя сначала он их расколол. Конечно, но дело в том, что, понятное дело, что это уже начиналась большая политика, и политическая ситуация нескольким образом усложнилась по сравнению с 18-м столетием. Здесь уже столкновение различных партий, различных представлений, и консерваторы это учитывали и умело использовали. В отличие от начала 19 века, здесь уже можем говорить о том, что консерваторы согласились с либералами относительно экономических преобразований и использования тех механизмов и тех инструментов, которые предлагала либеральная доктрина относительно экономического развития той или иной страны. Это верно, с экономической. А главное, по поводу, если возвратиться к Жюст-Мильё все-таки, то получается, что трудно сказать, кто бросил там, так сказать, друг другу перчатку или протянул руку дружбы, но они отозвались, и особенно это классически видно в англосаксонских странах. Ну, что касается Америки, тут мы вообще вторгаться, это поле немножко особое, потому что как писал Луис Хартс в прошлом веке, американский очень крупный историк, обе партии вообще либеральны по существу, так что там и консервативные вот константы какого-то противопоставления особого не было. Но если посмотреть английских либералов и консерваторов, то уж не говоря о том, что они временами вообще даже перекрашивались, как Пальмерстон, да, который после июльской революции, ну, явно проявил себя либералом, потом с Чарльзом Греем активно сотрудничал, стал одним из, ну, китов своей партии, уже теперь вот вигов либеральной партии, вместе там с Мельбурном, вместе с Расселом, да, то есть лидером, хотя мог вести себя по-разному иногда, и какие-то консервативные у него были проявления. Но главное, что речь шла о реализованном компромиссе, о примирении ради стабильности. Генри Джон Темпл, лорд Пальмерстон, политик европейского масштаба. С 1807 года лорд адмиралтейства в кабинете Тори, а в 1832 году Пальмерстон поддержал вигов и стал лидером либералов. В 30-40-е годы 19-го столетия Пальмерстон возглавлял МИД Англии в либеральных кабинетах. Он проводил курс так называемой «блестящей изоляции» и политику равновесия сил в Европе. Правительство Пальмерстона подавило индийское восстание, выиграло вторую опиумную войну и подавило тайпинское восстание в Китае. Также Пальмерстон активно участвовал в дипломатической подготовке Крымской войны. В более отсталых странах, тут впервые стоит вспомнить объединителя Италии Камиллу Бенсу ди Кавура, графа, второго сына, в общем, достаточно аристократической пьемонтской семьи, то он, конечно, в Италии осуществлял свое реформирование, ну, я бы сказала, с очень сильным сначала французским, а потом английским акцентом. То есть сначала он увлекся идеями доктринеров, упомянутых мною, и Жуфруа, и Гизо. Вот он преклонялся перед Гизо, особенно перед его работой «История Европы», там, вот, из церкви от ранних времен до XIX века, и «История Англии». Вот, Ламенне, Монталамбер на него повлиял, швейцарские протестанты очень сильно, но они были деятелями церкви, но церковь и политику разделить нельзя, поэтому они, в общем, тоже действовали под знаком того, что все эти реформы надо осуществлять ради внутренней свободы человека. Для швейцарских-то кальвинистов это вообще очевидная истина. Человек верующий внутренне свободен, а прессинг церкви, ну, в общем, минимален. Он имеет довольно большую свободу воли. Если говорить о поездке, об заинтересованность ди Кавура в английском опыте, который его беспокоил очень сильно, учитывая, что он имел и родственников, и друзей в Англии, поэтому уже представлял себе, что такое английский либерализм. Тем более, что после парламентской реформы 1832 года он увидел, что Англия пришла к большой стабильности, а после опубликования еще обнародования закона о бедных 22 февраля 1834 года начали решаться и социальные проблемы, то есть мир английский шел к стабильности. И как-то в революционизировании интереса не испытывал. В 1935 году Кавур отправился в Англию, дважды он просто плакал, рыдал. Первый раз, когда он посетил заседание английского парламента. И они заставили его парламентарии плакать. Что же его так впечатлило? А то, что там меньшинство, даже если оно составляло одного человека, имело право выступить и быть услышанным. Вот это его потрясло как нельзя более. Вот это какая-то внутренняя свобода, умение себя вести, ответственность. После этого еще один всплеск плача у него был после того, как он посетил Ньюгетскую тюрьму. Там заключенных учили читать и писать, и прилично кормили. То есть обращались с ними все-таки как с людьми. Это вот тоже вызвало у него определенные эмоции. После этого выбор этот политик сделал. Он понимал, что надо совершать реформы, что надо, в общем, вести общество к стабильности, потому что иначе толку не будет, иначе не будет поставлен блок вертикали власти, произволу, не будет обуздана церковь, и его несчастная страна, из которой он все-таки, будучи патриотом, предпочитал не уезжать ни при какой ситуации. Ему ведь много раз предлагали эмигрировать во Францию тоже. Он говорил, а кем я там буду в этой Франции, да? Я буду только эмигрантом. Нет, я хочу еще послужить моей несчастной родине, какой бы интеллектуальный ад я там не видел. Вот так. Ну и стал он окончательным либералом, может быть, с английским акцентом. После синхронных европейских революций, которые приняли в Италии форму Первой войны за независимость, он впервые входит в кабинет министров и становится там с ноября 1852 года еще и премьер-министром. И все это время он озабочен был тем, чтобы в Пьемонте собирался парламент. Его фраза классическая, вошедшая вообще в анналы истории. Я чувствовал себя свободным только тогда, когда в Пьемонте заседал парламент. То есть английский парламентаризм как часть политики примирения, жустмильё, как возможность борьбы только через парламент, никаким иным способом. Вот. Только это делало его свободным. «Я раб свободы», — повторял он. «Ей я обязан всем, что имею». И таким образом уже где-то мы начинаем делать аллюзии и на реально наступавшую, по крайней мере, в его сознании, в сознании его соратников, и демократию. Сейчас чуть позже об этом скажем. Но только надо сказать, что вообще великий политик велик во всем. Поэтому этот человек еще и был приличным экономистом, очень хорошим экономистом. Он ведь начал как министр сельского хозяйства, финансов, там по-разному менялся портфель. Но за 8 лет его министерства в 3 раза возрос экспорт товаров из Пьемонта. Маленький Пьемонт начал кормить зерном пшеницей Европу. Шелкоткацкая промышленность тоже где-то в разы возросла ее экспорт. Увеличилось число железных дорог, то есть он, так сказать, планы модернизации у него были очень элегантно все, так сказать, проведено, но в то же время разумно. А первоначально, еще в юности, он пытался тоже сделать на примере собственного хозяйства, так что у него был большой опыт. И не случайно его называли одним из самых серьезных экономистов, помимо того, что политиков той эпохи. Ну и, конечно, это было, наверное, счастье для Италии, что такой, в общем, великий человек, который был назван китайским поэтом той эпохи Ханем Ювеем, назван одним из величайших политиков XIX века. А противоборство кто оказывал кого? Вот в основном, ну, кроме церкви, понятно, кто-то еще? Ну, основная действительно роль играла церковь. Основная. Церковь, которая ну, препятствовала. Во-первых, были разные пути объединения, если уж мы будем говорить, Италии. И здесь папа играл ключевую роль. Собственно, то, что было сказано по поводу алтаря и трона, здесь как раз речь шла об этом. И церковь играла одну из существенных ролей. Папа хотел объединить Италию вокруг... Папской области. Папской области, если да. Хотел, вообще, реально. Только вопрос так. Больше всего он хотел сохранить статус-кво. Разговоры, конечно, шли. Ну, разговоры шли, но действительно вокруг Папской области. А все остальные земли, которые были в Италии, они... Вопрос заключался в том, кто возьмет на себя инициативу. Для этого нужен был выдающийся политик, который появился в Пьемонте. Вот, собственно, здесь уже все зависело от того, как сложится международная ситуация и как сложится ситуация внутри. Группа поддержки, конечно. Потому что ведь тоже не получалось. Но никто же не хотел связывать себе руки. И плюс ко всему совпало, я не знаю, совпало ли случайно, или обстоятельства так или иначе к этому привели. Международная, европейская ситуация изменилась. После 48-го года, и здесь уже можно было каким-то образом разыгрывать разные карты. 48-й год, и не стоит забывать Крымскую войну, которая существенным образом повлияла на расклад сил в Европе, окончившаяся в 55-м году, которая, собственно, и показала слабость России с одной стороны, а с другой стороны обнажила европейские противоречия. между Францией, Англией, Пруссией, Австрией. И, собственно, теми территориями итальянскими, которые были... А вот смотрите, великий человек велик во всем. Кавур ведь вмешался в Крымскую войну. В 1955 году на Севастополь была послана 10-тысячная эскадра Пьемонта. А он потом сделал это разменной монетой. На Парижской конференции во время подписания мира Кавур начал диктовать все уже свои условия, просить помощи. Но в тот момент Пальмерстон занял очень, скорее, консервативную, двойственную позицию. Он не хотел себя аккуратную, да. Вот. В конце концов, ему удалось договориться с Наполеоном III, с которым тоже заигрывал и Пальмерстон, да? Наполеон III, Луи Наполеон Бонапарт, французский император, племянник императора Наполеона I. В декабре 1848 года был избран президентом Французской республики. После государственного переворота в декабре 1852 был провозглашен императором. При нем Франция участвовала в Крымской войне, в войне против Австрии, в интервенциях в Индокитай, а также в Сирию и Мексику. Во время франко-прусской войны 2 сентября 1870 года Наполеон III сдался под Седаном и оказался в плену у Бисмарка. Вскоре он был свергнут в ходе революции в Париже. Наполеон III, в общем, у него были свои виды, особенно на Северную Италию. А как же он их и получил? Он получил Ниццу и Савою все-таки. И что было болезненно очень. Причем Кавур тоже тут пострадал, потому что договор-то был тайный. Когда вот эти условия открылись, то это стоило ему, ну, многих нервов, так скажем. Да, и король не одобрил эту позицию. Но в данном случае это опять был поиск золотой середины, компромиссов максимальных ради достижения его цели. Ну, я уже не говорю, что согласно учению Макиавелли, макиавеллизм тоже присутствовал у Кавура в большой степени, да, то есть цели надо добиваться вот любой ценой, вот так. Готов был идти на соглашение с кем угодно теперь только, чтобы решить эту проблему. И частью, кстати сказать, политики Жюст-Мильё была его идея, как ему, наконец, поступить с церковью. Очень часто задают вопрос, был ли он вот атеистом или чем-то подобным, потому что непримиримое отношение к церкви в том виде, в каком она была, у него чувствуется по каким угодно, вот, дневниковым записям и прочим. Нет, атеистом он никогда не был. Он был верующим человеком, но он понимал, что церковь все-таки надо понимать как веру и как организацию. Вот организация в том виде, в каком она существует, ушла в далекое прошлое, ее надо менять. И тут он напоминал слова Бенджамина Констанда. Они вообще звучат очень мудро и очень как раз в духе Жюст-Мильё для любой эпохи. А в свое время они потрясли Кавура. Бенджамин Констант писал, я не ручаюсь за точность цитаты, но абсолютно ручаюсь за смысл, что день, когда религиозные чувства оставят души людей, станет днем величайшего порабощения. Потому что атеизм людям ничего хорошего не приносит. Атеизм – это духовная распущенность, это духовный произвол, то, что произойдет на рубеже веков. Ну, звучит очень консервативно, надо сказать. Звучит, вот, видите как, да. Звучит очень консервативно, но в том смысле, как раз... Но церковь не имеет права влезать в эту святая святых, потому что свобода совести – это же часть внутренней свободы, куда ни государство, ни церковь не имеет права влезать. Ведь вот в Америке этот вопрос лишен был, и Кавур это подчеркивал прекрасно. Первая поправка Билля о правах гласит «свобода совести». То есть человек имеет право на выбор религии, либо не иметь никакой, и государство не обязано в этом, не имеет права в это никак вмешиваться. Это поэтому и привело к формулированию Кавуром идеи «свободная церковь в свободном государстве». Правда, окончательно оформил он ее с большим трудом, вероятно, стоило ему это больших и интеллектуальных, и моральных мучений, слишком мало у него было сторонников. Незадолго до своей смерти, он умер в июне 61 года, а в марте 61 года он ее сформулировал. Фактически это идея разделения духовной и светской власти, что церковь должна заботиться, как добрый пастырь, о душах людей, но не имеет права слишком влезать. И в любом случае она не имеет права соваться, скажем так, в дела государственные, потому что церкви предписано заботиться о служителе Бога, но не государства. Поэтому вот эти вещи надо разделить, но далее принцип абсолютной свободы, то есть каждому свое. Богу Богово, кесарю кесарево. Вот в этом, если совсем коротко. В сущности, это повторение, с одной стороны, американской модели, которую он глубоко изучил, с другой стороны, швейцарской модели, особенно провозглашенной Александром Вине в 30-е годы, вот кальвинист швейцарской, вот, швейцарские, ну, а также вот упомянутых нами Ломене и Монталамбера. Вот. Когда же объединилось государство, то с унынием многие либералы замечали, что да, Италия объединилась, свободное государство есть, но идея Кавура осталась утопией. То есть она не смогла быть реализована. Ну вот. Я могу только сказать одно, что защитным валом на пути безбожия, о котором говорил Светлана Евгеньевна, если мы говорим все эти, об этих процессах, станет консерватизм. Видите, собственно, он будет защищать христианство, если мы говорим о Европе, и будет противопоставлять христианские ценности безбожным социал-демократическим ценностям уже во второй половине, даже последней. Или коммунистическим, но если мы будем таким уже идти... Таким вульгарно-материалистическим, да, что ли, позитивизму и тому подобное, все, что с этим связано. В таком особенно яром варианте. При этом, при всем, если взять, например, одного из выдающихся политиков, консерваторов второй половины XIX века, Бисмарка, тем не менее у него были противоречия с церковью. И он боролся с церковью, особенно с католической церковью на юге Германии после объединения в 1871 году, когда партия центра, Бавария, Баден, католические земли Германии, где он ощущал, с одной стороны, сильное влияние религиозное через папство, а с другой стороны, видел в этом определенный барьер для дальнейшего развития Германии. С точки зрения как раз экономического развития. Он считал, что католическая церковь препятствует модернизации экономики и промышленному развитию дальнейшему Германии. Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен. Крупнейший политик мирового масштаба, государственный деятель, князь. Известен как «железный канцлер». Расколов либеральную оппозицию, Бисмарк через реформу армии, победоносные войны и мобилизацию всех ресурсов осуществил объединение Германии. Бисмарк был организатором Союза трех императоров – Германии, Австро-Венгрии и России, а также Тройственного союза. Бисмарк был убежден, что война Германии на два фронта – против России и против государств Западной Европы – приведет к губительным последствиям для самой Германии. Бисмарк активно боролся против оппозиции церкви, исповедовав идеи протестантизма. Так вот, протестантизм повлиял и на католика Кавура. А, кстати, между прочим, если взять нравственный аспект, то тут и либералы, если опять вот отодвинуться назад, то, ну, и Адам Смит, и Миль, все же говорили о необходимости соблюдения нравственных норм. Но для них нравственные нормы все-таки от религиозных как-то не отрывались. Они не были безбожниками менее всего, атеистами не были. Для них духовное, ну, скорее, это, наверное, какой-то деизм уже даже ближе-то в сущности. Для них это некий кодекс, ну, какие-то заповеди, какие-то вот эти самые рамки, которые свободный человек сам себе ставит. Есть вещи, которые пройти нельзя, потому что то, что началось в конце XIX века, когда, понимаете, позволил себе человек перейти определенную грань. То все позволено. Уже... Если Бога нет, то все позволено. Есть... Ну, после заявления Ницше, как его восприняли, конечно, что у Бога нет, и надо его, можно сказать, труп похоронить и вообще воздвигнуть себе каких-то новых кумиров. Возможно, что Ницше не планировал действительно себе каких-то уже действий, направленных против основных прав человека. И, кстати, он, верующие люди считают, что он очень сильно поплатился за свои слова, ведь он кончил в безумии свои дни. Да. Вот, поэтому так. Но, вот. С другой стороны, был пророком того, что произойдет впоследствии, Констант вспоминается, который говорил, что это путь в рабство, это путь в порабощение, вот этот самый атеизм. Не говоря уже о том, что это еще и путь в нестабильность. Это путь, потому что разные пути. От чего на рубеже 19 века? Либо вот какие-то интерес к вот этому, вот человек себе свою грандиозность почувствовал, я вождь дрожащий, или право имею, да? Вот. На что я имею право? Я имею право убить старушку, может быть. А может быть, я имею право создать экстремистское движение и пойти против власти. Ну, тут разные пути могли быть, да? Или я буду оккультными науками заниматься, но не просто ими заниматься, а направлять их опять в какое-то, ну, нечеловеческое, там, негуманное, антигуманное русло. Если говорить о демократии, наверное, это самое время, потому что здесь все-таки мы говорим о демократии как о политике, которая привела, которая стала результатом жюст-мильё, и которой, в общем, добились и либералы, и консерваторы, это совокупное детище их. Вот, но ради чего все это? Вот опять же, ради вот какого-то, ну, ради того, чтобы положить предел произволу экстремистскому либо деспотическому власти, в любом случае, вот такой положить предел. Опять же, демократия, во-первых, мы, понимаете, вот в расхожем, если не иметь в виду сугубо научный поворот, проблемы, то, понимаете, вот есть термины, с которыми обращаются очень вольно. Например? А вот тот же либерализм. Ну, мы же знаем, что либерализм – это ругательное слово сегодня в России. Вот я опять недавно слышала от людей очень, даже таких, ну, это не совсем уж необразованные люди. Да какой либерализм? Либералы довели Россию, они вот развалили Россию. Понимаете, я такие вещи слышу не от даже самых не самых вот уж совсем таких необразованных людей. Или вот, допустим, демократия относится к этому числу. Демократию хотят у нас сегодня кто ввести, кто построить. Но демократию построить нельзя, так как это результат длительной борьбы. Так же, как создание традиций. И есть просто страны, где какие-то традиции способствуют ее постепенному прорастанию. А есть страны, которые, увы, наоборот, препятствуют своим длительным историческим опытам. Это и демократии. Наконец, еще надо иметь в виду, что демократия – это понятие историческое. И даже если посмотреть вот так ради любознательности заглянуть в британника, в словарь британский, то и то там несколько ведь есть статей, посвященных демократии. И уточняется, о какой именно демократии идет речь. В данном случае мы говорим о либеральной или представительной демократии. Согласно первому закону логики, мы определяем все-таки тему. Да? Вот речь идет у нас о представительной демократии. Не о демосе, который вот прорывается целиком к управлению, а о представительной демократии. Но слово «представительный» несет здесь самую, конечно, такую вескую функцию. Потому что демократия, скажем, в 17 веке – это одно, в конце 19-го – другое, в начале 21-го, естественно, третье. Вот. В конце 17 века англичанам было, например, достаточно 2% избирательного права. Ну, более-менее. Потому что остальные его и не требовали, поэтому не получили. А в конце 19 века, извините, мужчины уже хотели обладать им все, но ведь и суфражистки же начали уже английские возбуждаться. Ну, в конце концов, Эмили Дэвидсон в 1902 году легла под эти самые, под колеса бегущего поезда королевского, и возникла трагедия. Вот. Она была суфражистка. Суфражистки или феминистки боролись за равноправие женщин в сфере гражданских прав и за предоставление женщинам прав избирательных. Феминизм возник во Франции во время революции 1789 года. В Великобритании суфражистки заявили о себе в 1872 году. Суфражистки выступали против дискриминации женщин в политике и экономике и проводили радикальные акции протеста. Особое распространение движения суфражисток получило в начале 20 века и во время Первой мировой войны, в основном в Великобритании и в США. Если речь зашла о женских избирательных правах, то здесь уже упоминалась Швейцария, протестантская страна. Вспомните, когда в Швейцарии женщины получили право голоса. Это 70-е годы 20-го столетия. 20-го. Ну, вот так. То есть это буквально 50 лет тому назад женщины получили избирательное право в Швейцарской конфедерации. Что, конечно, скорее удивляет. Удивляет и поражает. С одной стороны, свобода. Сверхдемократическая страна, то есть на уровне прямой демократии. И вроде ведь не католическая, потому что в католических странах... По-разному бывает там. Центральная Швейцария католическая, но... Южная Швейцария. Ну, если взять Женеву, Цюрих, как основные такие города, это все-таки протестантские, либо Цвингли, либо Женеву. Но очень стабильная страна, которая не хотела, что называется, вдруг в ускоренном порядке догнать другие страны, потому что иногда вот это вот форсированное избирательное право, я не Англию имею в виду, а ту же, например, Францию, да, когда в начале Третьей Республики, это было результатом того, что вот, ну, желание догнать. Мы вот тоже в первых, потому что ощущение было, что раньше вот мы отставали, допустим, да. Вот, поэтому здесь, конечно, вот в этом принцип все-таки представительной демократии, очень важная часть демократии. Но демократия не только в этом состоит. Вот Алексис де Токвиль, опять-таки, в своем труде, настаиваю, что это эпохальное произведение, неплохо бы некоторые настольные книги, ну, сделалось эти книги настольным, наверное, не только ученым, но и политикам нашим, так, история такая же, точная наука. О фактах, как и математика, ведь нас же никогда не смущает, когда вот мы говорим, например, что 2×2=4, и никто не задается вопросом, а хорошо это или плохо? Как вы считаете, хорошо, что 4? Я думаю, что в математике нет этических вопросов. Да. Хорошо, что 2×2=4. Ну вот, понимаете, но тут ведь есть исторические истории, факты, вот вот которые тоже вещь упрямая. И я вот иногда думаю, что, может быть, нам стоило бы, как нас учили анналы в свое время, показывать ценность факта, но не делать его оценку. Хорошо, плохо. Это было так. Это стало, допустим, поворотным моментом, да, это максимум, что можно сказать. А дальше ведь это уже субъективизм, историк... Не знаю, насколько вправе навязывать свое мнение, что это хорошо. Вот что в Швейцарии поздно женщины получили избирательное право. Хорошо это или плохо? Женщины боролись за это. Но видите, и при этом, а потом, нет, в некоторых кантонах мужчины не позволяли им получить, ведь мужчины решали, это же Швейцария. Каждый вопрос, каждое строительство забора там на отдельной улице решается коммунной, решается общиной. Как и в Америке. И, собственно, а вот это мужчины, низовая демократия называется. Мужчины решали, давать ли права женщинам или не давать. В каких-то кантонах разрешили, в каких-то кантонах не так же, как в Америке. Разрешили. Ведь в первых штатах с 86-го года, со второй половины 80-х годов женщины получили. А хорошо или плохо, что, например, в Новой Зеландии избирательное право женщины в 1902 году получили, то есть чуть ли не поперек, впереди планеты всей, да? В Новой Зеландии. Вот так. В Европе, в Финляндии. Видите как, Финляндия. Которая принадлежала России. Да, да. И потом принадлежала стране такой... Великое княжество Финляндское, но входило в состав Российской империи. А куда деваться? Плата за победу очередную. Вот, поэтому здесь-то все. Поэтому вот так я не знаю, насколько оценивать было бы, наверное, правильно. Не стоит забывать, что, например, очень многие... Вполне либеральные интеллектуалы XIX века, например, Макс Вебер, писал о том, что для Германии, наверное, это не совсем подходящая модель, просто у нас нет традиции. Это вот принципиальный момент к вопросу о том, как ее демократию-то запустить. Это же не станок, который можно разобрать, перевести куда-то, и он будет так же работать, как он работает в Америке, как он работает в Британии. Также он будет штамповать какие-то детали и на территории других стран. Вовсе нет, для этого нужна традиция. Например, опять-таки, может быть, станок этот не будет работать, если нет культуры производства этих рабочих. Просто не знают, на какую кнопку нажимать. Конечно. Или как или крутить. Или бить этот станок. Да. Здесь вопрос заключается в том, что, например, Макс Вебер... Или не забывайте его просто почистить. Или почистить, да. И Макс Вебер говорит о том, что Нам не подходит эта ситуация. Мы не можем взять в точности модель британскую или американскую. Надо искать собственные пути, конечно, которые учитывали бы национальную традицию. Вот, вероятно, этим руководствовались швейцарцы. И здесь же также, опять-таки, если мы возьмем правовые институты, можно взять германское гражданское уложение, которое действует до сих пор на территории уже объединенной Германии, современной. Писали его на протяжении 20 лет. Потому что необходимо было учесть каждую тонкость, каждый параграф, каждую запятую, каждое слово, для того, чтобы это работало. Потому что если мы возьмем просто откуда-то или вспомним что-то, что уже тысячу лет забыли, то это не будет просто работать. Поэтому 20 лет, на протяжении 20 лет занимались Савиньи и Пухта для того, чтобы... И, была жуткая дискуссия. Он вступил в силу в 900 году. И написали так, что он действует до сих пор. Собственно, вот к вопросу о том, что почти такое правовое... Американская конституция. Да, правовое очень важно учитывать в этом разговоре. Тут я добавлю, что либералы, английские уж просто классические либералы, они вообще связывали этот вопрос с развитием политической культуры, потому что они говорили, что, конечно, избирательное право надо представлять очень мудро. Значит, оно должно расширяться, это кто бы спорил, но медленно, поэтапно и очень постепенно, потому что две причины. Во-первых, потому что люди, которые не смогли, скажем, получить должного образования, реализовать свою судьбу, они как-то вряд ли могут и рационально судить о делах государственных. Кроме того, человек, имеющий какие-то достижения в жизни и как результат владения собственностью, наверное, получив власть, лучше эту собственность защитит, чем тот, который о собственности и о праве на собственность имеет более слабые представления. Вот именно поэтому английские-то либералы в три приема провели избирательную реформу. И ее, в конце концов, дали мужчинам. А потом только в 20 веке, после Первой мировой войны, даже она еще и не успела кончиться, в 18 году женщинам, да и то только не всем, а после 30 лет, чтобы они, женщины, иначе они зависимы от мужа, отца, там, от кого, да. И уж только в конце 20-х годов всеобщее это избирательное право. То есть тут они были очень последовательны. И потом демократии все-таки надо учитывать еще тот самый принцип, который был обозначен Токвилем. Это то, что демократия есть результат длительной борьбы. И борьбы чего? Двух составляющих этой демократии. Одна составляющая состоит, что необходимо в обществе создать некое такое осознанное гражданское какая-то инициатива, которая выдвигает, опять-таки, осознанные требования. Это не значит, что надо выйти на улицу, стучать сапогом, кричать там, что мы хотим, и все. Это очень осознанные, четко обоснованные требования. И нажим, в рамках закона, в рамках легальных форм сопротивления, предоставленных Конституцией, вот нажим на правительство, чтобы они дали необходимые реформы и сделали это вовремя. На английском примере очевидно, что реформы вовремя преподнесенные обществу – это основа стабильности. Собственно, по большому счету, можно дать такое определение демократии, что демократия – это та система, в которой правящая партия может проиграть. Конечно. То есть вот это один из ключевых принципов. И есть еще кто-то, правящая кто возьмет на себя в качестве теневого кабинета желания. Демократия – это там, где действительно правящая партия, она не всегда должна править, а там, где не она может проиграть. Не пожизненно. Существуют такие механизмы, при которых правящая партия проигрывает. Бывает. Да, но вот еще тогда при это, этом вот тогда короны, это демократия. Короны не валяются на дорогах, и безусловно, нет желающих их поднять, я, естественно, цитирую. Вот. А есть обязательно, так сказать, оппозиция, которая в цивилизованных формах соперничает с правящим блоком и готова, в общем, взять на себя ответственность, а не только вот так из-под тишка критиковать правящий блок, потому что, знаете, еще неизвестно, как она будет выглядеть, когда придет к власти. Так вот, мы говорили о первой составляющей, о требованиях. А второе, так еще поинтереснее, это осознанное, может быть, тем, что иначе можно потерять и власть. Вот, осознанное стремление. Потому что если нет механизма, который меняет партию власти, то тогда конечно приходит некая третья сила, которая да все-таки Конечно. Ну эту вот. Власть да. передают тому, кому она хочет. А тут получается, что с другой стороны, вот эта самая сила у власти должна иметь тоже осознанные представления о необходимости реформ. Потому что если эти реформы она не даст, то они будут забраны силой. Либо вот оппозицией, которая ее просто, так сказать, заменит и сделает это сама, либо, не дай бог, вот из-за потери стабильности придет уже какая-то, ну, собственно, может произойти бунт, революция. Ну, вот как раз в этом смысле и то, что проводил политику консервативный кабинет Дезраэля, как раз свидетельствует ровно о том, чтобы не дать какой-то третьей силе взять власть в свои руки. Прежде всего, это касается социального законодательства. То же самое делал Бисмарк. Его борьба с социал-демократической партией, которая набирала голоса все больше и больше, становилась все больше и больше популярна среди немецких рабочих, как раз на волне промышленного подъема в Германии, о чем, собственно, написано в трудах классиков марксизма-ленинизма. Он идет на опережение, и для 19 века это, конечно, был прорыв, когда вводится социальное страхование и пенсионное. Он успел это сделать, провести в 1889 году, незадолго до отставки. Не повлияли ли на него англичане? На него повлияли, скорее, социал-демократы немецкие, которые большая, чрезвычайно... Да. То есть они либо это пойдет все по пути революционной борьбы, о чем предвещал Карл Маркс, либо и это, были там да, возможности. Либо это пойдет по пути реформ сверху. С наименьшей опасностью для власть придержащих. И потерями для власти и для страны. Да. То есть здесь он вводит сначала законодательство по страхованию по болезни. То есть, получается, вообще впервые вводится больничный лист. 80-е годы. Кстати, год. В Англии даже его не было. Да, 1883 год. В 1884 году идет страхование по увечью, получаемому на производстве. И в 1989 год, наконец-то, вводится пенсионное страхование. Другой вопрос, что, безусловно, это были минимальные деньги. Можно сказать, что даже с трудом на них можно было выжить. Символически. Ну да. Но ведь Германия не была еще империей. Тут уже откуда же было большие деньги? Нет, это уже была империя. Это 1889 год. Это уже империя, но... Нет, я имею в виду империя, которая из колонии могла что-то черпать. Да, безусловно. Я сейчас просто об Англии подумала. Да, но тем не менее... Первый шаг был сделан как раз консервативными силами в лице Бисмарка. Верно. И все, что было сделано, потом только начнет развиваться. И уже последствия, это подхватит социал-демократическое движение по всей Европе. И уж впоследствии, уже даже после Второй мировой, и либералы, безусловно, уже это станет каким-то очередным шагом вперед. Возврат в прошлое уже будет невозможен. Уже нельзя будет отменить пенсионную систему. Ну, закон обратной силы не имеет. Вот здесь можем говорить, что золотая середина, о чем мы сегодня говорили, о чем начался наш разговор, как раз проявилась на рубеже веков с очевидностью. Тем более проявилась. Да, то есть... Только она проявилась уже на уровне демократии. Но это стало не теоретическим продуктом, то, с чего начиналась Светлана Евгеньевна, как идея, которая зародилась среди интеллектуалов, конечно, среди академических элит, а конкретной практикой. То есть, таким образом, реализация золотой середины о том, когда мы нашли общий компромисс, устраивающий и либеральные силы, и консервативные силы, и уже третью силу, социал-демократия, которая появилась в 70-х годах, 80-х, 19 века, они тоже должны были это учитывать и принимать во внимание. И здесь, конечно, здесь на самом деле, по большому счету, на рубеже веков мы можем говорить, что консерваторов и либералов объединили социал-демократы, если уж так пошло. Вот в Англии-то это видно вообще, потому что они даже прямо блокировались, вот либералы с лейбористами-то. Страх перед социал-демократическим движением, он сплотил, конечно, третий враг все время сплачивает двух бывших врагов. И здесь он сплотил и консерваторов, и либералов. Так что, видите, это, конечно, совместное творение. Мне представляется, либералов и консерваторов, это самая вот демократия либеральная, которая станет реальностью уже потом в 20 веке, да? 20 век все расставит на свои места. Безусловно. Bye. большое спасибо вам за содержательную беседу. Всего доброго. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи.